всему назначены границы. Зачем одному отступать наружно от этого общего порядка? Неужели же ты в самом деле думаешь, что я бесчувственный, что я не признаю любви? Любовь – чувство прекрасное. Нет ничего святее союза двух сердец или дружбы, например. Я внутренне убежден, что чувство должно быть постоянно, вечно. Александр засмеялся. «Что ты?» – спросил Петр Иванович. «Дико, дико говорите, дядюшка, не прикажете ли сигару? Закурим. Вы будете продолжать говорить, а я послушаю». «Да что с тобой?» «Так, ничего. Вздумали поддеть меня. А называли когда-то неглупым человеком. Хотите играть мной, как мячиком? Это обидно. Не век же быть юношей. К чему-нибудь да пригодилась школа, которую я прошел». «Как вы пустились ораторствовать? Будто у меня нет глаз. Вы только устроили фокус, а я смотрел». «Не за свое дело взялся», — подумал Петр Иванович. «К жене послать». «Приходи к нам», — сказал он. «Жена очень хочет видеть тебя». «Не могу, дядюшка». «Хорошо ли ты делаешь, что забываешь ее?» «Может быть, очень дурно, но, ради бога, извините меня и теперь не ждите. Погодите еще несколько времени, приду». «Ну, как хочешь», — сказал Петр Иванович. Он махнул рукой и поехал домой. Он сказал жене, что отступается от Александра, что как он хочет, так пусть и делает, а он, Петр Иванович, сделал все, что мог, и теперь умывает руки. Александр, бежав Юлии, бросился в вихрь шумных радостей. Он твердил стихи известного нашего поэта. «Пойдем туда, где дышит радость, где шумный вихрь забав шумит, где не живут, но тратят жизни младость. Среди веселых игр за радостным столом, на час упившись счастьем ложным, я приучусь к мечтам ничтожным, с судьбою примирюсь вином. Я сердце усмирю заботы, я думам не велю летать. Небесно тихое сиянье я не велю глазам своим взирать». И прочее. Явилась семья друзей, и с ними неизбежная чаша. Друзья созерцали лики свои в пенистой влаге, потом в лакированных сапогах. «Прочь горе!» — восклицали они, ликуя. «Прочь заботы! Истратим, уничтожим, испепелим, выпьем жизни молодость! Ура!» Стаканы и бутылки с треском летели на пол. На некоторое время свобода, шумное сборище, беспечная жизнь заставили его забыть Юлию и тоску. Но все одно да одно. Обеды у рестораторов, те же лица с мутными глазами, ежедневно все тот же глупый и пьяный бред собеседников и вдобавок к этому еще постоянно расстроенный желудок. Нет, это не по нем. Слабый организм тела и душа Александра, настроенная на грустный элегический тон, не вынесли этих забав. Он бежал веселых игр за радостным столом и очутился один в своей комнате, наедине с собой, с забытыми книгами. Но книга вываливалась из рук, перо не слушалось вдохновения, Шиллер, Гёте, Байрон являли ему мрачную сторону человечества, светлой он не замечал. Ему было не до нее. А как счастлив бывал он в этой комнате некогда. Он был не один. Около него присутствовал тогда прекрасный призрак и осенял его днем за заботливым трудом, ночью бодрствовал над его изголовьем. Там жили с ним тогда мечты. Будущее было одето туманом, но не тяжелым, предвещающим ненастье, а утренним, скрывающим светлую зарю. Затем туманом таилось что-то. Вероятно, счастье.